Глава 31. Рука Артёма проскользила с моего плеча к талии, а я оказалась в опасной близости к своему мужу, остро ощущая запах его разгоряченной кожи. Мое тело мелко дрожало, должно быть, от сочетания прохладного воздуха, алкоголя и дурного предчувствия. «Да, у тебя красивая жена». Кай подмигивает мне с таким видом, будто у него есть запасная жизнь — а с этой он готов попрощаться в любой момент. Ты чертовски везучий ублюдок. У меня в голове стучит набат. Мне кажется, еще одно слово, и Артём задушит Кая голыми руками, а тело перекинет через перила. Я поднимаю замороженный взгляд на мужа. По его губам скользит привычная колючая ухмылка. «С этим не поспоришь», — соглашается Артём, не сводя глаз с Кая. «Вы знакомы?» «Зачем-то уточняю, хотя ответ очевиден». Наконец Островский отмирает. Обращает на меня свое внимание с обещанием скорой расправы, отчего моя кожа покрывается мурашками. «Да, почти так же давно, как и с Сабуровым», — поясняет муж. «Если тебе интересно, Ди», — весело замечает Кай, «даже в детстве твой муженек не отличался эмоциональностью. Но знаешь... Кажется, ты пробуждаешь в нем чувства. Кто бы говорил, Кай, ледяное сердце». Хмыкнул Островский и тут же ощетинился. «Вали уже отсюда, пока я тебе глаз не выколол». Кай выпрямился, отстраняясь от перил, смерил нас долгим взглядом, будто размышляя о чем-то своем. Ветер трепал его светлые волосы, и я вдруг подумала, что в нем действительно есть некоторое сходство с персонажем из «Снежной королевы». Словно все его веселье напускное, а сам он — редкая ледышка. Только в отличие от Артёма, умело мимикрирует под разнузданную окружающую обстановку. «Не обижай девочку, Туз!» Кай обращает к моему мужу взгляд. «А то уведут, глазом не моргнешь. К своему удивлению, я ощущаю, как каждая мышца в теле Артёма напрягается в ответ на эти слова. «Мы с тобой еще поговорим». С обещанием в голосе заверяет мой муж. Я торопливо наблюдаю, как парень покидает террасу. И как только мы остаемся одни, Островский разворачивает меня к себе лицом. «Что это было?» — спрашивает. И я невольно заглядываю в его глаза, ударяясь о жесткий взгляд. Артём сжимает меня своим телом в перила. Если минуту назад мне было зябко, то сейчас жарко. Сглатываю слюну, стараясь не пасовать перед его напором. В конце концов, я не сделала ничего предосудительного. «О чем ты?» — поднимаю брови. Замечаю, как крылья носа Островского раздуваются, будто ему приходится прилагать усилия, чтобы размеренно дышать или не убить меня. Рука мужа поднимается, и я невольно сжимаюсь, ожидая удара. Но его не следует. Вместо грубости Артём заправляет мне за ухо прядку волос. Его шершавые пальцы с разбитыми воспаленными костяшками скользят по моим локонам. Он смотрит на них, будто нашел среди песка золото. Но эта магия длится недолго, всего лишь секунду, после которой я убеждаю себя, мне показалось. Привиделось. «Я просил тебя вести себя прилично, пустышка», — вкрадчиво напоминает. «Какое слово или, может быть, буква тебе непонятны?» Прикрываю глаза. Контраст его козлиной грубости и пробирающей до мурашек нежности выводит меня из равновесия. Мне было бы куда проще, ведя он себя как мудак нон-стоп, но нет. С ним как на американских горках и на каждом пике перехватывает дыхание. Мне все непонятно. Вот такая я глупышка. Тяну губы в фальшивой улыбке, пытаясь отстраниться от него, вздохнуть, упираясь ладонями ему в грудь, но все без толку. Все равно, что пробовать подвинуть Эверест. У тебя своя жизнь, тёлочки, и я не обязана пытаться сохранить твой облик в глазах друзей, если ты не делаешь то же самое для меня. На мгновение между нами повисает звенящая тишина. Артём вглядывается в мое лицо, изучает его, и неожиданно на его губах расцветает улыбка, но не такая, как всегда. Презрительная или скучающая. Настоящая. «Ты меня ревнуешь, пустышка?» Наклоняется, обдавая меня мятным дыханием и незнакомым клубничным запахом, будто намеренно напоминающим мне, что он наверняка терся с той девицей. Если бы взглядом можно было убивать, я прямо сейчас стала бы вдовой. А ты меня? Кто тебя просил сюда заявляться? Развлекался бы дальше со своими подружками, а я бы развлекалась здесь. Меня несет. Возможно, тому вину алкоголь, а может быть, подхлестывающая меня злость. Я не люблю его, уверена в этом, но почему-то во мне каждый раз что-то умирает, стоит представить его с другой. Как это работает? Неужели штамп в паспорте имеет такую магическую силу? Мы ведь совершенно разные, неподходящие друг другу. И все же меня к нему тянет с неимоверной силой. Вместо ответа Артём разминает шею, будто готовясь к бою. «Кай — мой друг, пустышка. Я знаю его 100 лет и уверен, что он не стал бы покушаться на мою жену. Потому что в ином случае мне пришлось бы убить его, и я сделал бы это у тебя на глазах, чтобы это стало тебе уроком. Поняла меня?» Смотрю на него в ужасе, остро понимая, что он не шутит. «Но это бред, наш брак фиктивный. С чего это я должна хранить тебе верность?» Мне снова хочется бросить ему в лицо обвинение в его неверности, но мне претит мысль, что он поймает меня на ревности. Опять. Артём прикрывает веки, вид у него такой, будто он с трудом сдерживается. «У тебя в трусах зудит. Давно не трахалась? Давай решим эту проблему, раз у тебя все мысли только об этом».